Фильм был короткий и, к разочарованию Славы, скоро кончился. Зураб весело щелкнул кнопкой, экран погас. «Что молчишь?» — толкнул он приятеля. «Да я бы на твоем месте!» «Что?» «Пока не опомнилась, к алтарю!» «А любовь?» — спросил Слава и посмотрел на Зураба хмурясь, с мольбой. «Пусть скажет, если уж он так все знает». «Любовь?» — поднял густые брови Зураб и шумно вздохнул. «Эта гостья приходит, когда ей вздумается. Может явиться лет в 40, а то и вообще в 50 к пенсии. Так и ждать всю жизнь? А девчонка ничего, пухленькая». В устах Зураба это была высшая похвала. «Женись, а то отобью». Он, конечно, шутил, но Славе шутка его не понравилась. Зураб парень ушлый, да и другие, может, не прочь. Прежде ему такое в голову не приходило, а теперь с подачи Зураба пришло. Все они лимита, все мечтают остаться в Москве. А тут Прага. Дурак он, дурак. И в деревне непонятная, необоснованная, но ощутимая ясно тревога не покидала его. Белым-бело было вокруг. В городе шум, слякоть, какая-то соль под ногами, а у них благодать. Валил и валил пушистый хлопьями снег, и по утрам широкой деревянной лопатой Слава сбрасывал его с крыши. — Надень хоть шапку, — просила мать. — Так жарко ж! — азартно отвечал Слава, с удовольствием чувствуя тяжесть снега, собственную силу и ловкость. Три дня снегопада он отъедался и отсыпался. Потом расчищал двор и чинил плетень. Идея подлатать крышу оказалась утопией. — Ты там в городе совсем, гляжу, позабыл все, — усмехнулся отец. — Кто ж зимой чинит крышу? Это уж коли вовсе прижмет, а у нас пока ничего, дотянем до лета. Отец сидел на лавке и при свете маленькой лампочки подшивал кожей валенки, высокие, до колен. Они честно служили ему с осени до весны. — Как там, в Москве? — Ничего, только суетно. — Как это? — не понял отец. — Да суеты, говорю, многовато. Все куда-то бегут, все торопятся. — Одно слово — город. Философски заметил отец, далеко отставив от себя толстую большую иглу, и прищурился, вдевая суровую нитку. — Привыкай. — Да я уж привык. — А деньги? С деньгами-то как? Мать вытерла руки о фартук и подсела к сыну. — Так я работаю. Анастасия Петровна покачала головой, вздохнула. — Это как же, сынок? — жалостливо спросила она. — А лекции? — Да успеваю, — не очень уверенно ответил Слава. — И кем же ты, Славка, работаешь? — отец отрезал нитку. — Готово. — Клуб по ночам караулю. — А много платят? — Да уж больше, чем ректорат. Слова такого родители его не знали, но догадались, что сын говорит про университетское, видно, начальство. «Понавез гостинцев», — пожалела мать Славу. «И сам учишься, работаешь. А с Витькой-то видишься?» «Не получается», — нехотя признался Слава. «Ой, ма!» — всплеснула руками мать. «Это ж как сынок. Из одной поди деревни». Пришлось объяснять. Мать слушала и кивала. Вроде бы соглашалась, но видно было, что понять такое она не могла. Не встречаться с односельчанином, другом. «Ты пойми, это ведь огромный город», — втолковывал Слава матери, но она понимала только, что сын ее в Москве совсем один. «Может, какая возникла девушка?» — решила спросить она. «А, сынок?» «Ну, это, мать, не нашего ума дело», — — вмешался отец. — Главное, не женись. Мельком взглянул он на сына. — Пойдут дети, вся учеба псу под хвост. — Да не собираюсь я, — пробормотал Слава и встал. — Пойду, пройдусь. — Ай, к Татьяне? — встрепенулась мать. — Нет, к Виктору. Слава накинул куртку и вышел на улицу. Сгущались, фиолетели сумерки. Небо очистилось от серых туч, и далекие редкие звезды бледными светляками, мигая, смотрели на землю. — Хорошо поэтам, — подумал Слава. — В четверостишии выразят красоту. Так и хочется говорить стихами. — Или петь, — воскликнул Виктор, когда Слава поделился с ним своими эмоциями. — Окончу институт, стану работать в школе, всенепременно организую хор. — Ты собираешься работать в школе? — удивился Слава. — А как же аспирантура? Поступать-то будешь? Они сидели у Виктора во дворе, очистив от снега ступеньки высокого с затейливой резьбой крыльца. Разговаривали негромко, задумчиво, невольно подчиняясь красоте зимнего вечера. «Всенепременно!» — со вкусом повторил полюбившееся словцо Виктор. «Надо учить детей на современном компьютерном уровне. И кто же, если не мы?» Слава молчал. «Нет, в школу он не пойдет и в деревню не вернется ни за какие коврижки. Конечно, снег здесь такой белый, и звезды сияют на небе, а летом пахнет свежим трава. Но этого мало. Для личности недостаточно». «А ты?» — приставал Виктор. «Мне хотелось бы стать писателем», — нерешительно признался Слава, — «но я боюсь». «Чего? Чего ты боишься?» Виктор смотрел на него с любопытством. «А вот чего!» Слава смотрел на звезды, мерцавшие так высоко, что голова шла кругом. «Кто сказал, что мои мысли и чувства кого-то интересуют? Что они кому-то нужны? А вдруг нужны?» — подбодрил друга Виктор. «А с другой стороны, не слушал его Слава, я как-то читал Маруа. Так он будто подслушал мои сомнения. Можно всю жизнь простоять на берегу, — писал он, — да так и не войти в воду». «В какую такую воду?» — силился уловить философскую мысль француза простодушный Виктор. «Ну, образ такой, — пояснил Слава, — нужно садиться к столу и писать, если есть что сказать». «А тебе есть? В самом деле?» «Кажется, есть». «Значит, я сижу вот так запросто с властелином человеческих душ? Да будет тебе в самом деле. Но я, правда, попробую. У меня уже есть кое-какие наброски». «Ух ты!» Виктор посмотрел на Славу с уважением и посмеиваться перестал. «Кто знает, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Он даже позавидовал другу. Посидели, помолчали. «Зябко», — встал наконец Виктор. «Пошли завтра на лыжах». «А пошли». «Заметано». Медленно возвращался Слава домой. Поскрипывал снег под ногами. Сиял круторогий месяц, неясные строки слагались в душе. Он думал и думал до боли в висках о любви. Так хотелось любить, пусть даже страдать, но любить. Счастливая Злата, она даже не знает, какая она счастливая, ведь она любит. Этого никак не скроешь. А он как заколдованный. Никак не получается полюбить. И поэтому врет, врет, потому что... А как же иначе? Да и что такое он чувствует, когда ласкает Злату? Но потом, говорят, некоторые ощущают даже какое-то отвращение. Слава Богу, он нет. В его душе благодарность и нежность, а смутная тень вины заставляет снова и снова ласкать Злату. «Прости!» — взмолился он робко и опять взглянул на звезды. Их не видит Злата в большом освещенном огнями городе. «Прости, но я же не виноват, что не случилось со мной этого чуда. А вдруг это мой предел, порог, за который не переступишь? Может, я не умею любить?» Он вспомнил слова Зураба. «Это гостья приходит, когда ей вздумается». Стало не по себе. «А вздумается ли ей прийти ко мне хоть когда-нибудь? Кто знает. Но разве может человек прожить всю жизнь без любви? Тогда уж лучше вообще не жить». Прага встретила Злату мягко, тепло. Совсем весна царила в любимом городе, которым гордятся все чехи, а почитают все любители готики и барокко. На перроне стояла и улыбалась верная подруга Ева, стройная, легкая, в высоких сапожках, коричневой длинной дубленке с лилиями в руках. Каштановые кудрявые волосы выбивались из-под меховой шляпки. Радостью сияли теплые карие глаза. «Как у Аньки», — с внезапной враждебностью подумала Злата. «Хорошо, что Евку не видит Слава». «Иржик ждет нас в машине», — ловко перехватив у подруги тяжелый кожаный чемодан, быстро заговорила Ева. «Ты понюхай, понюхай. Это уже о цветах. Настоящие, с запахом. Белые лилии, как и все здесь, пахли весной». «А мама?» — беспокойно оглянулась Злата. «Почему она не приехала?» «Узнаешь Прагу?» — с воодушевлением болтала Ева, словно не расслышав вопроса. «Новые кварталы, мы их тебе покажем, просто прекрасны. Но все равно, куда им до града, до наших градчан? Хеллоу!» Иржик, высокий, статный, азартно махал им рукой. Его маленькая, до блеска отмытая «Шкода» скромно притулилась среди серебристых «БМВ» и черных, сверкающих «Мерседесов». «А в Москве все машины грязные», — грустно подумала Злата. Почему-то за Москву стало обидно. Иржик тоже поцеловал Злату, крепко прижал к себе, и она невольно ответила тем же. Ева наблюдала за ними, не скрывая улыбки. Иржик по-прежнему влюблен в Злату. Хорошо. Он поддержит ее в трудное время. А оно уже не за горами. Поехали? Поехали. Только, пожалуйста, не гони. Я о Праге соскучилась. Есть, командир. Иржик вел свою темно-зеленую «Шкоду» неторопливо и плавно. Сзади то и дело раздавались давным-давно неразрешаемые гудки. Тогда он прижимался к обочине и не пропускал нетерпеливо грозные, да и опасные шикарные иномарки. «Какая у вас чистота!» Не смогла удержаться от невыгодного для Москвы сравнения Злата. «Булыжники как умытые!» «У вас!» — засмеялась Ева. «Ты уже совсем москвичка?» «Нет», — покачала головой Злата. «Вся душа моя здесь, в Праге». «Но разве Москва не красавица?» — поддел ее Иржик. «Красавица!» Не могла не согласиться с ним Злата, только очень большая, разбросана по кускам, необъятная. В этой необъятности тонет вся ее красота, хотя есть такие места, как Арбат, например. Есть места, что напоминают Прагу. В Встречается даже готика, только мало. Зато церкви все разные, прекрасные. Тоже все. А у нас в Сокольниках, у нас, снова подразнила ее Ева, не придирайся, сказал добродушно Иржик и, сняв руку с руля, сжал руку Златы. Ведь он красивый, подумала Злата. Почему же тогда? Как мама? Снова спросила она. Иржик быстро взглянул в длинное синеватым отливом зеркальце над передним стеклом, встретил в зеркальце предупреждающий взгляд Евы. «Не говори ничего», — приказывал взгляд. «Она ждет тебя дома», — только и сказал Иржик.